67. Челлендж 30 дней без мусора. На протяжении 30 дней вы можете отправлять мусор на переработку и утилизировать пищевые отходы, но вам нельзя выкидывать его в общий контейнер. Этот эксперимент нацелен не только на пластик. Вы начнете отказываться от вредных привычек и переосмыслите собственное потребление.